Неудачный день начинается. Мало того, что спала привычно отвратительно, так и вообще состояние словно меня всю ночь корова жевала. Перенервничал я вчера, что ли? А все Дерен со своими наездами. А может, это последствия прыжка во времени? «Просыпайся, сонная муха, я уже встал», – громко извещает муж, выползая из ванны и включая иллюминацию на полную мощность. «Дир, можно не кричать, а?» – жалобно стану в ответ, зарываясь глубже в одеяло. «Мне и так плохо, и свет выключите». «Плохо», – моментально приземляется рядом, всколыхнув матрас, и выпутывает меня из моего кокона. «Хорошо, хоть освещение догадался приглушить». Взглянув мне в лицо, лансианин прикасается тыльной стороной ладони к щеке, потом к лбу и в итоге осторожно укладывает меня обратно. «Я сейчас», – предупреждает и весьма оперативно исчезает за дверью. «Ну, ясно. Похоже, я просто заболела. Надеюсь, таблетки какие-нибудь у них есть?» Минут через пять Дерен возвращается в сопровождении высокого, довольно худощавого лансианина с очень светлыми, бледно-розовыми волосами и темно-фиолетовыми глазами. Выглядит он чрезвычайно необычно. Да еще и в руках имеет какой-то подозрительный чемоданчик. Врач? Ну а кого еще Дир мог притащить? К тому же все они медики одинаковые. Пока основательно все, что беспокоит, не выведают, не отстанут. Мне общения с подобным контингентом на Земле хватило, с учетом специфики моего тамошнего заболевания. «Ну, температура – это нормально», – подводит итог местный скулап, предварительно засыпав меня вопросами и насторожив непонятными телодвижениями. «Организм борется с инфекцией, а вот помогать ему придется, если не хотите все оставшееся время полета проваляться в кровати». «Это он мне так намекнул на необходимость лечения?» Слежу глазами за перемещениями его рук внутри чемоданчика и опознаю самый жуткий кошмар больных. Шприцы, один из которых этот лекарь и собирается использовать по назначению. Ой, а может не надо? Я уж как-нибудь сама с коварно напавшей на меня заразой справлюсь. «Стелла», – укоряет меня муж, – «ну что ты как ребенок?» Одним уколом не обошлось. Этот изверг сделал мне в мышцу руки целых два. И еще один прямо в вену. Плюс набрызгал чего-то весьма неприятного в рот и в нос. «Бля, гадость! Моя бабушка по сравнению с ним просто мать Тереза!» Посоветовав отдыхать, ничем физическим не заниматься, а лучше всего спать до завтра, лансианин с чувством выполненного долга покидает помещение. Дерриан тут же садится рядом и берет меня за руку. «Как себя чувствуешь?» – заботливо спрашивает. «Не знаю», – вяло отвечаю, закрывая глаза. «Двигаться совсем не хочется, и разговаривать тоже, и вообще ничего не хочется. Зажмуриваюсь сильнее и даже ладошками закрываю уши, чтобы не слышать громких голосов, доносящихся из соседней комнаты, которые все равно слышны». «Лоудив!» – возмущается высокий женский голос. «Ты же знаешь, что это неправильно! Нельзя потакать всем ее прихотям! Ты ее излишне балуешь!» «Этола, успокойся», – долгодушно уговаривает совсем другой, более низкий. «Ну, что такого страшного в том, что девочка научится кататься на Мии-Оутахе?» «Ей уже 10, самый благоприятный возраст. Разве можно делать из этого трагедию?» «Трагедию? Ты о чем? Тут главный вопрос в том, зачем?» – не сдается женщина. «Зачем ей учиться кататься на этих безумных животных, если она все равно не сможет воспользоваться полученными навыками? Ты знаешь, на какой планете ей придется жить? И я не знаю, и никто этого предсказать не сможет. И к тому же она ведь может покалечиться, тем более что способности к регенерации у нее еще не проявилось. Мне вообще даже смотреть жутко на этих тварей, так что лучше пусть потратит время на изучение необходимых ей знаний». А если уж ей так нужны физические упражнения, целый спортзал к ее услугам. «Ты не права», – уговаривает мужчина. «Никакие навыки ненужными быть не могут. Да, на другой планете будут другие животные, на которых можно перемещаться, но принцип все равно останется общим. и ее тело совершенно спокойно сможет адаптировать то, что у него имеется, к тому, что от него ожидается». «Ясно, ты меня не слышишь», – выносит категорический вердикт его собеседница. «Ты, к моему мнению, вообще никогда не прислушивался. Все, я умываю руки и самоустраняюсь. Разбирайся со своей дочерью сам. И меня, пожалуйста, в ваши интриги не вмешивай. И учти, если в итоге она вырастет упрямой, своевольной и не понимающей своего значения для империи, у тебя будут проблемы, поверь мне». Схлипываю и зарываюсь носом в подушку. Слишком часто родители ссорятся из-за меня. И вроде как я стараюсь никому не перечить. Занимаюсь с учителями, даже с братьями перестала ругаться. И все равно регулярно повторяется одно и то же. Стоит мне только попросить то, чего хочу лично я, а не то, что нужно мне как наследнице. Платье, танцы, пение, книги, обучение. Все это я получаю без разговоров. А вот путешествия, прогулки верхом, гонки на Мей-Оутах для меня остаются недостижимой мечтой. Если только отцу не удастся переубедить мою маму. Неужели, когда я вырасту, ничего не изменится? И мой муж тоже не будет позволять мне этого. Муж? Дириан? А при чем тут он? Приподнимаю голову, чтобы оглядеться, и переворачиваюсь на спину. В комнате приятный полумрак. Тихо, слишком тихо. Слышен даже стук моего сердца и чьи-то осторожные шаги под дверью. Кто там? Привидение? Я боюсь призраков. Натягиваю одеяло до подбородка, и тут же комната озаряется ярким светом, наполняется шумом, музыкой. «С днем рождения, доченька!» Чувствую легкий поцелуй в висок. Не успеваю обернуться, как изящная женская фигура исчезает, уступая место гораздо более массивной мужской, которая, повторив ту же фразу, добавляет: «Собирайся, тебя гости ждут». «А я же говорил, что она Соня! Соня!» Смеясь, дразнится высокий юношеский силуэт, опираясь на столб балдахина. «И капуша!» – добавляет детский голос от стены. Хватаю подушки и с радостным визгом бросаю в сторону шутников. «Эстелина, хватит беситься!» – перехватывает мою руку тонкая женская, вытаскивает из кровати и мягким движением отправляет в уютное объятие мужчины. «Папочка!» – шепчу я, возя лбом по его груди. «А мне обязательно с ними знакомиться? Я не хочу». «Обязательно», – гладит меня по голове большая сильная ладонь. «Через 10 лет кто-нибудь из них станет твоим мужем. Тебе нужно как следует к ним присмотреться. Тебя никто не заставляет сейчас выбирать. Просто смотри, запоминай, слушай, чувствуй. Твое сердце многое тебе подскажет, и ты не ошибешься. Обязательно полюбишь кого-нибудь из них и будешь счастлива». Поднимаю голову, чтобы заглянуть ему в лицо. Но тускнеющий образ исчезает в сумраке. На глаза наворачиваются слезы. Сердце? Мое сердце молчит. А замуж я вышла не по любви. И я несчастлива. Ты ошибся, отец. Что же пошло не так? «Не так, не так, Эстелина! На треть больше!» Почти срываясь, кричит высокий юношеский голос. Поймать и зафиксировать брата взглядом у меня не получается. Подо мной ходуном ходит живая мягкая подушка, хребет Мей-Оутаха. Своенравный попался, однако. Уносящаяся грузной массой горному массиву строптивое животное принципиально не хочет слушаться. Мне никак не удается выровнять траекторию движения и подобрать ту оптимальную длину, на которую нужно вытягивать его эластичные алхти. Чтобы заставить подчиниться... А если так, я забираю еще чуть-чуть, и животное встает на дыбы, перекидываясь через голову. В глазах мелькает что-то синее, дыхание перехватывает, пальцы непроизвольно разжимаются, выпуская уздечку. Еще один кульбит, и почти не понимая, как такое могло произойти, я вылетаю с седла. В голове успевает промелькнуть мысль, что если меня не отбросят подальше, или я не смогу сейчас зависнуть, то лечиться мне, скорее всего, уже не придется. Попасть под ноги 3-тонного животного смертельно. Да и погибнуть в день своего 20-летия весьма неприятно. Однако неожиданно меня что-то подхватывает, мягко опуская на траву. На заднем плане слышу гулкий удар грузного тела о каменную стену скалы и предсмертный рев Мэй-О-Таха. Быстрый взгляд в его сторону и неимоверное удивление. «Как? Вы в порядке?» – помогают мне подняться сильные руки. «Это вы сделали?» – спрашиваю неизвестно кого, все еще не в состоянии оторвать взгляд от массивной туши животного, отброшенной на такое огромное расстояние. «Вы его убили?» «Я просто пытался вам помочь», – мягко извиняется приятный мужской голос. «И не рассчитал усилия. Думал, что он весит больше». «А, так вы лансианин. Понятно». Чувствую облегчение, потому что все становится на свои места. Перемещать объекты на расстоянии могут только они. «Вы меня действительно спасли. Я ваша должница, Ферт». Резко поворачиваюсь, чтобы взглянуть на стоящего за моей спиной мужчину. «Ферт кто?» Едва успеваю мазнуть взглядом по крепкой высокой фигуре, как та исчезает, так и оставшись неузнанной и безымянной. А я, неожиданно теряя равновесие, падаю назад в гору мягких подушек, накиданных в хаотичном беспорядке на узком длинном диване в парадной гостиной. «Мы не можем пренебречь просьбой твоей матери, Тола», — меряет широкими шагами комнату внушительный и очень серьезно настроенный Торианин. «Фактически, и ты это понимаешь, это больше, чем просьба, это приказ». «Лоудив, я знаю, что у нас не остается выбора», — едва не плачет красивая беловолосая цисянка, сидящая за столом. «Но как ты собираешься выполнить ее? Моя мать не приедет на Тарманш сама. Какие варианты?» «Я могу полететь к бабушке на лайнере», — внезапно подаю голос. «С ума сошла?» — мгновенно взвивается вверх тонкая фигурка. «Такое неспокойное время? Ты забыла, сколько происходит нападений на корабли? Лоудиев, кто-нибудь когда-нибудь вообще поставит этих жутких скионов на место?» «Мы делаем все, что в наших силах», — мрачнеет мужчина. «Империя еще слаба, у нас нет техники и кораблей в количестве достаточном для того, чтобы вести активные боевые действия. Максимум – это защита, ты же знаешь». «С учетом последних событий я уже сомневаюсь, что такая тактика для нас является правильной. Вспомни последние нападения на окраинные системы. Там ведь даже правящие династии пострадали. Эти разбойники убили всех. Мне так жаль этих мальчиков». «Мы усилили защиту, Этола», — хмурится мой отец. «Но это не решает нашей проблемы», — снова опускается на стул мама. «Пожалуй, Стеллина права», — вздыхает Торианин. «Все равно другого варианта, кроме как лайнер, нет и не будет. Вероятность, что нападут на большой корабль, значительно меньше, да и я могу обеспечить дополнительное сопровождение». «Я же тут умру от беспокойства», — причитает родительница. «А если скионы узнают, что наследница на корабле?» «Значит, сделаем так, чтобы не узнали». Отец решительно подходит к окну и, распахивая створку, подставляет лицо сильному порыву ветра. Темные серые волосы взметываются под напором стихии и тяжелой волной падают вниз, завороженно наблюдая за мельтешащими прядями на белоснежной спине, такой же белой, как облака над моей головой, плывущие в безмятежной голубоватой дали. «Так нечестно, Фисса Эстелина», — мягко укоряет меня мужской голос. «Вы постоянно от меня убегаете и заставляете нервничать». «О чем вы говорите, Ферт Дириан? Вы же сами решили не продолжать свое путешествие. Я вас на Цесс не заманивала. И уж тем более не просила сопровождать меня на прогулках». Пожимаю плечами и пускаюсь в галоп по изумрудному полю. «Куда вы так спешите?» — доносится до меня его голос сзади. Через минуту он меня догоняет, выравнивая своего хинари рядом с моим. «Да, в общем-то, никуда», — смеюсь в ответ. «Просто катаюсь. Вас что-то не устраивает?» «Вы делаете это слишком резво», — нахмуривается лансианин. «Если вам такой темп не нравится, я не виновата». Резко разворачиваю хинари, направляясь к виднеющемуся на горизонте каменному столбу. Не дожидаясь помощи Ферта, быстро спрыгиваю на траву, отпуская животное на свободу и касаясь ладонями древнего алтаря цисян. Глажу пальцами тонкие узоры, вглядываясь внимательнее. Нет, не узоры, буквы, вернее, слова. Пытаюсь прочесть, но строчки плывут от заполняющих глаза слез. Руки мелко дрожат, пальцы судорожно сжимают тонкий пергамент, который подрагивает вслед за моими судорожными попытками сдержать прорывающиеся всхлипывания. «У тебя не остается выбора, сестренка». Плечо не сильно сжимает крепкая ладонь. «Мне жаль, что я привез тебе такие страшные вести». «Зум!» – поворачиваюсь, утыкаясь носом в широкую грудь. «Это нечестно. Почему так?» «Мы не властны над судьбой Эстелина», – философски замечает брат. «Значит, больше никого не осталось? Только Ферт Дириан Гоф Ушлак?» «Из тех, кто достиг соответствующего возраста и может занять пост императора, да». Сочувствием выдыхает Зоум. «А если за этот год что-нибудь нехорошее случится и с ним, что тогда будет с империей?» Отстраняюсь и вытираю слезы. «Ты задаешь вопросы, на которые у меня нет ответов, сестричка. Мы постараемся сделать все, чтобы Скионы не добрались и до него. Нам остается только надеяться, что удастся сохранить ему жизнь». Спокойнее от его слов я себя не почувствовала. Волна непонятной безысходности затопила, заставив слезы хлынуть с новой силой. «Ну, успокойся, успокойся. Все будет хорошо», – гладит меня по спине маленькая ручка и уговаривает нежный женский голос, постепенно начинающий терять терпение. «Эстелина, хватит! Перестань! Красные глаза и заплаканное лицо еще ни одну невесту не украшали!» «Мама, я не хочу!» Паника внутри нарастает так же быстро, как лавина, несущаяся с горы. «Я не могу!» «Это что еще за новости?» Голос мгновенно становится совсем суровым. «Забыла о своих обязанностях и ответственности перед империей? Кто вообще спрашивает твоего мнения? В других условиях, в других обстоятельствах? Да, возможно, но не сейчас». Ее слова окатывают холодным душем, гася что-то теплое в душе. И я уже не плачу, просто молча жду окончания гневной отповеди. «Эстелина», – смягчается родительница, – «не мучай сама себя. Продержись эти 3 дня, и все закончится. Поверь мне, Ферт Дириан будет прекрасным императором и хорошим мужем, а его способности к телекинезу станут весьма удачным генетическим приобретением и пригодятся будущим наследницам. Идем». Ее рука поправляет мне прическу и, крепко обхватив запястье, тянет за собой. Не ощущая ничего, кроме этих пальцев, я медленно иду следом, наблюдая, как равномерно колышется голубая юбка длинного платья. Заскрипевший под ногами синий песок и последовавшая остановка заставили поднять голову и встретиться взглядом с дымчатыми глазами буквально в паре шагов от меня. Машинально протягиваю руку, но вместо того, чтобы просто к ней прикоснуться, мужчина крепко сжимает мою ладонь в своей. Перевожу взгляд на отца, который стоит неподалеку. Почему тот не вмешивается? Разве это правильно? Как можно нарушать принятый церемониальный протокол? Но отец совершенно безмятежно наблюдает за происходящим. Не выпуская руки и не отрывая взгляда от моего лица, мужчина опускается на одно колено. «Эстелина Мео Итин, наследница Тарманжа, дочь Великой Империи Объединенных Территорий». Глубоким, сильным голосом начинает он говорить. «Я Дириан Гоф Ош Лак, принц Ланса, согласие ваших родителей, императора Лоудива Итин Эт-Стола и пронаследницы Этолы Мео Лолин, прошу вас принять кольцо моей матери Цавиллы Гофрин как символ состоявшейся помолвки». Нервно вздрагиваю, когда в его руке ярко вспыхивает под лучами дневного ола красный камень. Прикусываю губу, чтобы не отдернуть руку, и позволяю надеть украшение мне на средний палец левой руки. Теперь уже жених поднимается и встает рядом. Белый костюм с красной отделкой, традиционные цвета Ланса, сильно выделяется на фоне темно-синей одежды подошедшего к нам отца. Дирингов ушлак, улыбается Трианин, касаясь пальцами наших сомкнутых рук. Завтра ты принесешь клятву служения империи, послезавтра станешь императором, а моя дочь твоей женой. Зато сегодня он обводит рукой вокруг. Весь Торманш принадлежит вам двоим. Не потеряйте друг друга, заканчивает традиционные формулы и отступает в сторону. Чуть заметно сжав сильнее мою ладонь, будущий муж уводит меня через широко распахнутые створки парадных ворот дворца. Шума толпы я совсем не слышу, да и в глазах все подозрительно расплывается, только бы не заплакать. Нельзя. Стараюсь улыбаться и не показывать того, что творится сейчас в моей душе. Практически не осознаю, как оказываюсь на спине совершенно невероятного существа, обитающего на Лансе, Зимульте. Вспоминаю, что согласно закону, жених вправе сам решить, на чем мы будем перемещаться. Вот он его и привез с собой. Мощное, гибкое животное стремительно несется по улицам. Дириан обвивает руками мою талию, крепко прижимая к себе. А я, подавляя нарастающее возмущение, молчу. Он и на это теперь имеет право. За пределами города мы останавливаемся на небольшой возвышенности. «Выбирай!» – слышу его голос сзади. Не глядя, указываю куда-то вперед. Лансианин послушно направляет своего Зимульте вниз. Мы еще не меньше часа движемся в неизвестном направлении. Стараюсь не обращать внимания на близость чужого мне мужчины. Забыть о моем вынужденном согласии. Но получается плохо. Наконец, животное тормозит на берегу реки, и жених перемещает меня на траву. Осматриваюсь, не понимая, что же в таком странном месте можно делать. И вижу палаточный городок. «Мы будем ночевать здесь». Вновь завладев моей рукой, Дерен направляется к одному из шатров. «А пока ты можешь привести себя в порядок». Отодвинув завесу, он пропускает меня внутрь и деликатно закрывает вход. Ну, понятно, что палатка – это не дворец, но все нужное здесь находится. Через полчаса я осторожно выглядываю наружу. Белая фигура сидит на синей траве полубоком ко мне, задумчиво постукивая тонкой палочкой по сапогу. Почувствовав движение, оборачивается и поднимается на ноги. «Идем», – уводит меня в сторону речной террасы, где мы опускаемся на мягкую ткань лежащего на зеленоватом песке ковра. Свободно откинувшись спиной на землю, мой спутник молча созерцает темнеющее небо и появляющиеся в вышине звезды. Я сижу, обхватив колени руками, бессмысленно наблюдая за переливающимися перламутровыми струями в русле реки. «Эстелина!» – вдруг мягко зовет меня мужчина. «Расслабься, отдохни. Ты слишком напряжена, я же не сделаю тебе ничего плохого». «Я знаю», – тихо отвечаю и незаметно морщусь от непривычного неформального обращения. «Без приставки и на «ты». По идее, и я должна обращаться к нему аналогично, вот только смогу ли?» «Ты плохо себя чувствуешь?» Неправильно расценив мою интонацию, жених резко приподнимается, а я от неожиданности, наоборот, падаю спиной на ковер. Теперь он нависает надо мной, пристально вглядываясь в мое лицо. Пытаясь спастись от пронзительного взгляда, зажмуриваюсь. «Как ты себя чувствуешь?» – повторяет настойчивый голос. Чужая ладонь скользит по щеке. «Ну, это уже слишком. Право прикасаться к лицу он еще не получил. Сердито отвожу его руку в сторону, дергаюсь, чтобы подняться, открываю глаза и понимаю, что Торман же нет, реки нет, есть только лансианин и каюта космического лайнера». Что произошло? Почему? Где мы? Мое сознание судорожно ищет ответы и не находит. «Стелла», – обеспокоенно смотрит на меня светлые дымчатые глаза. «Что с тобой?» «Стелла?» Будто взрывная волна проносятся мои земные воспоминания, разрывая мозг на части. Я готова кричать от ужасного, дикого ощущения двойного сознания. Словно почувствовав мое состояние, мужчина загробастывает меня в охапку, стискивая в объятиях и сильно прижимая к себе. «Дириан, Дир!» Плачу, уткнувшись лицом ему в плечо. «Кто я?» «Тише, маленькая моя, тише!» Нежно гладит меня по голове. «Все образуется. Что бы ты ни вспомнила, это твоя жизнь. Только твоя». «Моя?» «Да. Но почему такая яркая? Словно я живу там, а не здесь. Словно и не воспоминание это, а реальность, которую, как мячик, перебрасывает через время. Или я должна снова пройти через все значимые вехи своей прошлой жизни, чтобы получить возможность спокойно жить в настоящем? В настоящем. Или в будущем?»